Захарченко невероятно раздражало, когда телефон не отвечал. Его уши раскраснелись, а телефон нагрелся. С самого утра Илья Ильич не выпускал из рук аппарата, пытаясь дозвониться в Юрмалу. Он во что бы то ни стало должен поговорить с директором, с продюсером или с самой звездой. Архиважно выяснить, что за персонаж выплясывает рядом с Константином Петренко. Архиважно для коллеги из Турции. Сам Захарченко считал, что этот танцор не имеет отношения к этой жуткой драме, но привычка цепляться за каждую мелочь и доводить все до конца заставляли снова и снова набирать номер. Когда в перерыве между звонками его телефон требовательно заверещал, полицейский вздрогнул от неожиданности. Из Турции звонил Ирин. «Привет, коллега!» В голосе Ирины звучала озабоченность. «Здравствуй, дорогой!» — приветствовал Илья Ильич. «Что случилось?» «Как понял?» — удивился Ирин. — По голосу. — Рассказывай, все решим, — подбодрил Захарченко товарища. — Ты знаешь, пропала наша свидетельница из Тамбова, Иванова Наталья. — Как пропала? — Откуда ты знаешь об этом? — Мы разговаривали с ней по телефону почти каждый день. Когда она не могла ответить, то присылала СМС или перезванивала позднее. — 3 дня пытаюсь дозвониться, и бесполезно. Пойми, моя тревога не на пустом месте. Однажды маньяк уже покушался на ее жизнь. Пока она лежала без сознания, убийца обшарил сумочку. Он увидел паспорт Иванова и точно знает место проживания в России. «Подожди, не паникуй. Наверное, есть какое-то объяснение. Ты звонил ее родителям на работу?» «Я знаю только телефон Наташи, поэтому обращаюсь именно к тебе. Полицейскому легче выяснить по своим каналам. В деле есть адрес проживания, но чтобы тебе не искать, я продиктую». «Записываю». Захарченко взял ручку, мысленно усмехнулся догадки. Ирином движет не простая забота, а нечто большее. Про себя похвалил турка за своевременный переполох. Неспроста пропадает свидетельница в то же время, когда уходит из дома, не возвращается Петренко. Это очень плохой знак. Но пока лучше Ирину об этом не знать. С ума сойдет от переживаний. Лучше подбодрить мужика. Не волнуйся, как только что-нибудь выясню, сразу перезвоню. Илья Ильич по своим каналам быстро выяснил номер телефона управления Тамбовской полиции и без промедления набрал цифры. После недолгого разговора отключился и сразу позвонил Светлане Петровне. «Добрый день, Захарченко!» — скупо приветствовал он давнюю подругу, без предисловий продолжил. «Пропала свидетельница Иванова. Ты знаешь, о ком я, из материалов дела. Когда у нее закончился отпуск, она уехала из Турции в свой Тамбов. Чтобы охранять ее, не было и речи, слишком мало знает, хотя в Турции маньяк пытался убить ее в отеле. Однако здесь посчитали, что в Тамбове ей ничего не угрожает». Захарченко перевел дух, размышляя, стоит ли говорить Светлане о том, что первым ринулся на розыске их коллега из Турции, и решил не упоминать об этом. «Ильич, ну ты что, замер, продолжай», — поторопила Светлана Петровна. «Так вот, сейчас я звонил в Тамбов. В полиции мне сообщили, что сегодня утром родители приехали с дачи и подали заявление об исчезновении дочери. Тревогу начала бить секретарша из лицея, где работает Иванова. Она не вышла на работу. Вместе с родителями наряд полиции осмотрел квартиру, но не обнаружил никаких следов. Паспорт, сотовый телефон, деньги, если они были, вероятнее всего, лежали в сумочке и исчезли вместе с хозяйкой. 3-й день ее никто не видел. Тамбовские коллеги не особенно разбежались искать, тем более, что времени прошло мало. Но на работе ее нет, а директор школы, в которой служит Иванова, характеризует ее как педагога ответственного, тем более, что девушка взяла серьезный ипотечный кредит в банке на покупку квартиры. Так рисковать работой она бы не стала. А что с ее телефоном? Пробовали обнаружить? «Петровна, еще раз тебе говорю. Родители только сегодня подали заявление, и никто еще никаких шагов не предпринимал. Ты же знаешь периферийную полицию. Надо срочно включиться, потому что исчезновение Петренко и Ивановой определенно связаны между собой».